о бюстах и о хрустальной кружке, но чуткое на ухо возопило. Притча. Что? Что такое? Бр-бр-бр. Супруг. Ничего, ничего. После. Притча. Как ничего? Бюсты, кружки, бр-бр-бр. Супруг. Да, и желает иметь. Варвара Алексеевна. Притча. А на что это ей? Бр-бр-бр. Супруг. Да ведь ты знаешь, как она любила. Притча громко. Вот забавно. Отнимать. Бр-бр-бр. Тогда уж и я дерзнул возвысить робкой мой голос. Нет, не отнимать. Она предлагает вам деньги. Не откажите, милостивая государыня, милектриса Кирбитевна. Ведь это приятно было иметь покойнику. А вам что в этом? Притча, вытянув вершка на три губы, пробормотала что-то сквозь зубы, грозно взглянула на супруга и шумом скрылась от очей наших. Супруг, смущенный, оторопелый, и аки петух, облитый проливным дождем, старался приосаниться и робко промолвил: «Будет исполнено, будет исполнено». Это случилось за месяц перед сим. Кажется, притча выбралась на другую квартиру. Следовательно, о последствиях всей конференции будет вам сообщено в свое время. Примечание. Если вы не рассмеялись, с отчаяния никогда ничего не буду вам рассказывать. Право, не буду. Постскриптум. Мне нужно взглянуть на переводы басен Ивана Андреевича, изданные в чужих краях Григорием Орловым. Вероятно, они есть у вас. Одолжите мне присылку их. Разобраны ли, наконец, бумаги Алексея Николаевича? И не нашлось ли еще чего-нибудь о Крылове? Примерная дата написания 1845-1846 годы. Отдел рукописи Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина, архив Оленина, номер 882. Таково это отнюдь невеселое письмо. Надо ли разъяснять, что притча и милектриса Кирбитевна, дочь Ивана Андреевича Крылова, раболепный супруг Савельев, и что речь идет о каких-то бюстах и кружки, по-видимому, подаренных Олениной в свое время баснописцу, но теперь, по ее мнению, недостойных находиться в руках его дочери. Оленина не прочь даже выкупить свои подарки. Любопытно, что Оленина любила делать на всех получаемых ею письмах собственноручные замечания, тут же над тем же словом или той фразой, которые почему-либо остановили ее внимание. На этом письме она сделала два таких замечания, весьма характерных. Над фразой Лобанова, в которой он называет Крылова покойным нашим другом, Варвара Алексеевна написала: «Бедный Лобанов, Смирнов-Сокольский, ошибался. Крылов никогда не был ему другом и часто его подтрунивал. Они жили в одном доме, принадлежащем библиотеке». Другое замечание Олениной сделано над фразой Лобанова, намекающей, что притча — дочь Крылова. Он пишет: «Мы знаем ее издателя». Над этими словами Оленина делает примечание. Это ошибочно. Крылов сам мне говорил, что она ему не дочь, а прикидывается. Немудрой Варваре Алексеевне Олениной было невдомек, что говорил это ей не Иван Крылов, а Нави Волырк, что Иван Андреевич и в этом надо было понимать наоборот. Какую глубокую личную трагедию должен был переживать великий баснописец, если о собственной дочери вынужден был говорить, что она ею только прикидывается. Тяжело, невыносимо тяжело было прожить жизнь Нави Волырком. Тяжело, но нужно. Только так и удалось стать Ивану Андреевичу Крылову честью, славой и гордостью нашей литературы. Последняя книга басен. Все годы, пока Смирдин печатал и продавал первые 8 частей его басен, Крылов, как всегда не торопясь, писал новые, подготовляя следующую, 9-ю часть. Новых басен, впрочем, было немного, и Крылов, чтобы не обижать Смирдина, почти все их предварительно напечатал в смирдинских же альманахах, «Новоселье», 1833-1834, в журнале «Библиотека для чтения», 1834-1835,